бывают и выходят. Третье. Лучше всего действует цитварное семя. Семя растения, называющегося противоглистным. У одного господина вышли сразу три толстые длинные глисты изо рта. Он был уже некоторое время болен и лечился. Две полные ложки цитварного семени, которые он принимал в течение двух дней, после приема он два часа ничего не ел. Сделали то, что в продолжении трех дней вышло не меньше 78 длинных глистов. Цитварное семя недорого, его можно купить во всякой аптеке. Из всех глистов вреднее всего ленточные. В настоящее время найдено для их удаления верное средство, которое можно получить во всякой аптеке с указанием, как им пользоваться. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музы. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1996 год.